На такие сообщения Сталин реагировал стремительно. Исполнительный комитет Коминтерна и секции Коминтерна, разбросанные по миру, беспокоили очень. Троцкому было легче, чем ему дотянуться до коминтерновцев. Троцкий к ним ближе. Троцкий и в Испании успел, и в Мексике успел. У него везде информаторы и агитаторы. Как же знать наверняка, чьи на самом деле союзники-коммунисты Польши или Франции? Опасность была реальная. Коминтерн — эффективное оружие в борьбе против отдельной партии. Коммунистический интернационал — это руководящий орган всемирной революции в целом, а коммунистическая партия СССР — часть целого. Появится у руля ИККИ человек энергичный и скомандует: «Коммунисты, объединяйтесь вокруг Коминтерна, а не вокруг ВКПБ». Что тогда? До 1926 года руководил Коминтерном Зиновьев. Неизвестно, сколько зиновьевских агентов осталось в руководстве. Став в 1921 председателем исполкома Коминтерна, Зиновьев считал себя главой всемирной революции. Был на шаг от власти. Забыли уже. И каждого коминтерновца он разглядывал внимательно, под лупой. К тому времени, как в апреле 1941 года Сталин объявил о том, что Коминтерн более не нужен, от Коминтерна уже ничего не осталось. Компартию Польши распустили, компартии Испании уже не было в природе, а видных деятелей Коминтерна уже расстреляли. Иные праздные наблюдатели ахали: как же так? В преддверии войны, ведь антифашистскую доктрину Коминтерн утвердил, ведь это оружие против Стального пакта. Не понимаем вас, Иосиф Виссарионович, обещали ведь на втором съезде Советов всемерно укреплять интернационал коммунистических партий. Ах, как это не по-ленински, товарищ Сталин! Но его это не смущало. В мировой коммунизм он не верил никогда. Перманентная троцкистская мечта, блеф не более. А побеждать в войне надо вместе с народом, с национальной идеей. Интернационал — оружие революции. Фракционеры жаждут новой революции, пользуются капитулянской тактикой Ленина. Следует уничтожить интернационал и убить возможность революции. И он отдал идею интернационала фашизму. И Гитлер идею интернационала взял, причем взял немедленно, цепко, с благодарностью. Уже в 1941-м формировали легионы СС из грузин, армян, казахов, украинцев, румын, венгров, из тех, кого вчера звали в интернационал трудящихся. Нет больше Коминтерна, вот вам взамен интернационал фашизма, а интернационал коммунизма сдох. В интербригады Испании поехали от России всего лишь 560 человек. Идея братской солидарности умирала, а вот предложенный Гитлером брудершафт товарищей по легиону собрал сотни тысяч. Эта идея оказалась живой. Официальный роспуск Коминтерна, июнь 1943-го, утвердил реальность. Интернационала трудящихся более нет, интернационала коммунистов более нет, есть теперь интернационал фашистов. Коминтерн Сталин не любил никогда, но в предвоенные годы ненавидел прицельно, каждого деятеля отдельно. За соглашательство, за возможное предательство. Некоторых Димитров сумел отстоять, выхлопотал некоторым прощение, большинству не смог. Сталин засыпал и просыпался с единой мыслью — уничтожить Коминтерн. Они будут объяснять Сталину ценность интернациональной солидарности? Ему, специалисту по национальному вопросу, наркому по нациям в ленинском правительстве? Сталин не просто изучил предмет. Его знания использовались для строительства Советского Союза. Именно Сталина призвал Ленин строить национальную политику в бывшей империи, состоявшей из десятков народностей. Подобно многим людям, придумавшим нечто в молодости, Сталин оставался верен однажды понятому. Однажды он написал, что нация важнее племени или народности. Нация есть культурная и историческая общность людей. А коль скоро это культурно-историческая общность, задача социал-демократии – корректировать цели нации в рамках мирового процесса. Это ведь возможно – воспитать историческую идею и вдохнуть идею в нацию. Неужели непонятно, что именно СССР – гарантия такой идеи? Так, само собой, соткалось убеждение, что государство не должно отмирать. Советское государство есть регулятор идеи, которая передается воспитательным путем нации, а нация не есть узколобая народность или племя, но историческая общность – советский народ. Принцип интернационализма должен сплотить рабочих как единую революционную нацию, отвергая нации и прочее. Мелкими племенными интересами надо пожертвовать ради большой нации пролетариев, которая живет и функционирует, опираясь на титульную народность государства. И если вы хоть на миг усомнитесь в государстве рабочих, сама идея интернационализма пропадет навсегда. Ручьи малых наций сольются в море государственной сверхнации. Вот такой теперь будет интернационализм. Это лишь на первый взгляд кажется сложным построением. Сталин пришел к мысли о сверхнации в 1913 году, потом додумал и уточнил в знаменитом письме к Мешкову. Учение о нации, которая больше, чем нация, но является своего рода классом нового типа, фундаментом нового государственного строительства, это учение появилось одновременно с теорией Шпенглера. Теории, в которой культура больше, чем просто совокупность ремесел, привычек и знаний. Сталин нигде не ссылался на Данилевского, но по существу работал параллельно с ним и Шпенглером, создавая учение о формообразующей субстанции, в которой сплавляются племена, обычаи и страсти малых людей. В перспективе такого понимания интернационализма государство отмирать уже не могло, оно, напротив, воплощало новое качество титульной нации. То было время Первой мировой, и пока Ленин переводил империалистическую в гражданскую, Сталин уже осознал, как гражданское перейдет в национальную, в такую национальную, где нация будет понята в высшем классовом смысле. Идея революционной нации, спаянной государством, стоила арийской идеи. От фантазии Маркса в ней не осталось ничего. Идея нации, превосходящей народ и племя, объясняла депортации. Народность может быть ведома узким национальным интересом, а вот сверхнация – только исторической идеей. Да, не ортодоксальный марксизм, но Маркс не должен был командовать фронтом. Маркс не принимал решений под Царицыным. Маркс не подавлял Кронштадт, да и вообще время и место иные. Причем тут Маркс? Что Маркс знал про коммунизм? Революцию, как говаривал Ленин, мало совершить, ее завоевание надо удержать. Как удержать, если не в государстве? Война завтра. Государство должно крепнуть. И аресты шли. Спецсообщение Н.И. Ежова и В. Сталину и В.М. Молотову о Б. Я. Менисе. 29 апреля 1937 года. П. По показаниям троцкиста Римского Льва, известно, что Менес является скрытым троцкистом. Имеются данные, позволяющие подозревать Менеса в шпионской деятельности. Считаю необходимым Менеса арестовать. Резолюции. За Молотов. За Ст. Шифрограмма Л.П. Берии и В. Сталину 29 апреля 1937 года. Просим ЦК ВКПБ разрешить арестовать Чичинадзе Виссариона, ныне работающего начальником главгибропроекта Наркомтяжпрома СССР, проходящего как немецкий шпион и вредитель. Резолюция. За арест. СТ. Каждый день собирал десятки бумаг. И на всякой надо было поставить резолюцию Сталину, иногда Молотову. Шифротелеграмма А.Т. Заликина и В. Сталину об увеличении лимита для Башкирии 12 октября 1937 года. Лимит, который был дан по Башкирии по первой и второй категории, явно недостаточен. Прошу увеличить лимит. Резолюция товарищу Ежову. Надо увеличить лимит по первой и второй категориям. СТ. Первая категория – это арест. Вторая категория – расстрел. Сталин обыкновенно маркировал фамилии кружками и цифрами. Против одного кружка писал один, против другого – два. И каждый день десятки документов. Вызвать в Москву и арестовать. СТ. Товарищ Ежов, надо немедленно арестовать всех названных Акаповым военных. СТ. Всех этих военных надо арестовать. И СТ. Ежову, обратите внимание, надо арестовать Плавника Акапова. Надо раскопать главка НУПР. СТ. Ежову. Надо арестовать Сахата Мурадова с женой. СТ. Ежову. Все ли названные здесь лица найдены и арестованы? И СТ. И много фамилий в кружочках. Надо арестовать кое-кого. Смотри в тексте. И СТ. И в тексте 24 фамилии. Предположение иных арестованных большевиков, будто Сталину никто не рассказывает о масштабах арестов, безосновательны. Ему рассказывали подробно, он хотел знать все. И всякое решение он взвешивал стремительно и решал без колебаний, так же точно, как часом позже он принимал решение о движении дивизии Калининского и Западного фронтов. Он чувствовал, как петля затягивается вокруг России. Если не уничтожить всех подозрительных людей, будет плохо. Убивал он рьяно, в спешке, в запале. Перепуганным чиновникам мнилось, что Сталин преследует лично их, что он обуян жаждой убийства, что тирана сжигает чувство, определенное блаженным Августином, как похоть власти. Это не так. Сталин стал убийцей точно так же, как он стал конструктором, генералом, строителем и инженером. Ежедневно на его стол ложились десятки протоколов от Ежова, но рядом с протоколами допросов оказывались сводки о суточной сдаче самолетов, танков, орудий. Рядом лежали сводки и донесения со всех фронтов, рядом депеши политиков, рядом докладные с заводов. Он убивал троцкистов и деятелей интернационала, одновременно контролируя выпуск «Илюшиных-2» и «Петляковых-8». Он растягивал фронт 20-й армии и диктовал меморандум Черчиллю. «Надо было спешить».